Благослови душе моя Господу. Житие преподобного отрока-схимника Боголепа Черноярского, Астраханского. Память, 24 июля, 6 августа. Преподобный отрок-схимонах Боголеп был сыном московского дворянина Якова Лукича Умакова, отличавшегося своей справедливостью, и его супруги Екатерины. Родился он в 1660 году в Москве. При крещении новорожденному дали имя Борис в честь святого благоверного князя страстотерпца Бориса. Память, 24 июля, 6 августа. Вскоре Умаков был определен воеводой в город Черный Яр, находившийся в 250 верстах от Астрахани. Борис с самого младенчества проявлял черты необыкновенные. По средам и пятницам он не вкушал от груди матери молока. Когда благовестили к церкви, начинал плакать и сразу успокаивался, когда его относили в храм. Когда младенца не носили в церковь, он плакал весь день и ничего не ел. В 1662 году в России распространилась смертельная язва. Мальчик заболел. Язва показалась у него на ноге. Он стал хромать, но продолжал ходить в церковь. Родители молились о здравии сына и прилагали все силы, чтобы исцелить его. Но едва прошла одна болезнь, как на лице появилась другая, под названием чичуй. Однажды во время болезни мальчик увидел странствовавшего инока, который посетил их дом. Ангельское одеяние так поразило мальчика, что он тут же стал просить родителей сшить ему такую же одежду и разрешить принять постриг. При этом святой отрок говорил: «Вот увидите сами, когда пострижете и сподобите меня ангельского образа, я буду здоров». Родители согласились. Мальчик был облечен в схиму с именем Боголеп, русский перевод греческого имени Феоприпий. На другой день святой схимонах Боголеп был совершенно здоров, лицо его стало чисто и не осталось даже следов болезни. Но на третий день новая болезнь, огневица, смертельно поразила отрока. Он скончался 1 августа 1667 года и был погребен у левой стороны деревянной Черноярской церкви в честь Воскресения Христова. Эта церковь была воздвигнута после большого пожара в Черном Яре, бывшего в 1652 году, по другим источникам – в 1632 году, в день памяти святого Бориса. Над могилой святого отрока была устроена часовня. Многочисленные чудеса исцеления по молитвам святого схимонаха Боголепа явились основанием для установления ему празднования в день тезаменийства со святым благоверным князем Борисом 24 июля 6 августа. Житие святого схимонаха Боголепа было составлено по обету черноярским купцом Савой Татариновым в 1731-32 годах. В Астраханском крае были широко распространены иконы святого, известны тропарь и кандак ему. В 1750 году на месте деревянной была построена каменная церковь с пределом в честь святого мученика Иоанна Воина. Могила святого схимонаха была включена в этот предел. Берег реки, на котором находилась церковь Воскресения Христова, постоянно подмывался. В середине XIX века состояние храма стало угрожающим, и из него унесли все святыни. Но черноярцы долго не решались сами взять главную святыню – гроб святого схимонаха. Наконец, когда в 1851 году вода подступила уже на два аршина, жители обратились к Святейшему Синоду с просьбой перенести святые останки схимонаха Боголепа и получили на это разрешение. Был обретен маленький детский гробик. Но лишь только городской глава принял его на руки, как он тут же выскользнул из его рук и вместе с осыпавшейся землей скрылся в водах Волги. Слава Отцу и Сыну! это исчезновение было воспринято как действие промысла Божия, так как святой отрок неоднократно являлся другим во сне и наяву, ходящим по берегу и падающим под гору. Вместе с тем он утешал, что духом пребудет с верующими. Простая и полная тайн Божия жизнь преподобного схемонаха Боголепа являет силу слов Спасителя о детях. «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе.